Внучок. Поздний вечер прошел без особого веселья. Лея от еды отказалась и удалилась в свою комнату. Дети, объевшись оладушками, засыпали прямо на лавке. Взрослые чокнулись бокалами вина, вычистили соус в салатнице кусочками хлеба и разбрелись кто куда. Улька встала у раковины мыть посуду. Зойка принимала плошки с чашками, вытирала их вафельным полотенцем. Над забором, в непосредственной близости от подруг, словно инопланетная тарелка, висел огромный диск цвета раскаленного металла. «Смотри, какая луна!» — ахнула Зойка. «Огромная, кровавая, хищная. Никогда такой не было». «Что-то случится!» — ответила зевком Улька. Бабол договорил, в такую луну что-то завершается и что-то начинается. В большой комнате, куда поселили Эльку с сыном, купали детей. В огромный пластиковый таз ярко-розового цвета, который Лея называла мысочкой, Аркашка вылил две горячие кастрюли и разбавил холодной водой. По очереди Элька намыливала липовой мочалкой Оленьку, Лину и Сережку, а Аркашка поливал на них сверху из чайника. Каждого заворачивали в банное полотенце и отправляли в кровать. Вовка, как взрослый парень, мылся отдельно в ледяном душе вдали от дома. Оленьку отдраили до красных боков первой, и она, укутанная в драненький махровый халат с капюшоном, выскочила в темный коридор. Чтобы юркнуть в постель, ей нужно было пересечь веранду, выскочить на улицу, обогнуть дом и по приставной лестнице взобраться на второй этаж в небольшую пристройку. Но, добежав до конца коридора, она услышала сдавленный шепот. «Девочка, иди сюда!» Застыла на месте, обернулась, вглядываясь в темноту. В проеме дальней комнаты стояла Лея, ночная, зловещая, в длинной белой сорочке, с распущенными седыми волосами. «Иди ко мне, Оля, помоги!» Оленька, осторожно переступая ногами, будто скользила по канату, приблизилась к Лее. «Умеешь хранить тайны?» — шепотом спросила Лея. «Да». «Тогда никому ни слова. Беги сейчас же к Петюне. Скажи ему, пусть срочно уезжает навсегда. Его рассекретили». «Почему, Лея? Почему ему надо бежать?» «Чтобы выжить. Ведь жизнь — не только наша с тобой привилегия, Оленька, правда?» «Правда, Лея? Ты помнишь мои слова?» Оленька вытерла нахлынувшие слезы. Прабабка никогда не называла ее по имени, ласково. Она вдруг почувствовала тонкую, но крепкую нить, протянутую от занудной, вечно капризной старой Лейной души к ее молодому, неровно стучащему сердцу. «Я люблю тебя, Лея. Я все сделаю. Но ты же потом мне все объяснишь?» «И я люблю тебя, Оленька. Все объясню, все расскажу, моя Кэтселе. У нас впереди столько ночей». Оленька застучала тонкими сланцами по скрипящим доскам, одним махом проскочила веранду и вылетела на грунтовую тропинку. В общей суете ее никто не увидел. Надавила плечом тяжелую калитку, поскользнулась на краеугольной щебенке, упала, испачкав ноги и халат, но быстро оправилась и добежала до дачи Петюни. Его калитка всегда была закрыта на тяжелый амбарный замок, даже когда он оставался дома. Но самые близкие знали, одна широкая доска забора сдвигается влево, и если ты не объелся Улькиных блинов, можно, поджав живот, проскользнуть сквозь дыру. Оленька пролезла в щель легко, как по маслу. Слева от нее, словно гигантский ящер, отдыхал покрытый брезентом фаэтон. Шлепая по пяткам сланцами, девочка поднялась на крыльцо и постучала в дверь уверенным кулачком. Петюнь открыл быстро, Он был одет в штаны и рубашку, как будто куда-то собирался. «Салют, малюк, чего забыла?» — поприветствовал хозяин, приглашая пройти. «Дядь Петь!» — запыхавшись, произнесла Оленька. «Лея сказала, тебе надо срочно уезжать. Навсегда. Тебя рассекретили!» Петюня загробастал ее в объятия, поднял, как пушинку, к потолку, покружил и расцеловал в обе щеки. «Передай Лее, что она единственный человек, кто меня не предал. Бабушка. Самая лучшая бабушка. Моя бабушка». Оленька ничего не поняла, но, записав на подкорку Петюнины слова, побежала обратно. Через полчаса дома Гинзбургов и Перельманов затихли. Лампочки на верандах потухли, окна задернулись шторами и потемнели. Сверчки сыграли помпезную увертюру и перешли к первому полночному акту. Улька, уставшая до смерти, вырубилась мгновенно. Оленька, взволнованная, опрокинулась в тяжелые тревожные сны. Эля боялась проспать рассвет, томимой догадкой об эстете и высокой температуры, поднявшейся у Сережи. Лея не сомкнула глаз. Она прислушивалась к глубинному шепоту ночи. Наконец, на этот раз негромкий, но знакомый звук мотора разрезал стрекочущий воздух и через несколько секунд затих, сливаясь с симфонией сверчков. Лея расслабила плечи, опустила веки и одними губами беззвучно произнесла: «Уехал». Утро выдалось ветреным, как и предвещала красная луна. Семья завтракала на веранде. Лея к еде не притронулась, но никого не упрекала. Она сидела поодаль в кресло-качалке и смотрела на длинную дорожку. Недалеко от калитки, в проем тропинки, вываливался куст сиреневых флоксов. Он, волнуемый ветром, напоминал Улькино шелковое платье, в котором она появилась на даче после работы. Тоненькая, на каблуках, плыла по земле, олицетворяя семейный покой и тихое счастье. Сейчас она, как птичка, хлопотала за столом, раздавая, убирая, вытирая, наливая. «Бабушка, ну, может, чаю с шарлоткой? Свежайшее утром напекла». Ее голос звонкий, неутомимый, ударил солейную барабанную перепонку, как детский мяч. «Не надо, Фейгеле моя. Умоталась, Уленька любимая». Вся компания развернулась на Лею, никогда не слышав подобных слов. «Что случилось, бабушка?» — испугалась Зойка. «Лея, ты здорова, как ладонь!» — приподнялся с лавки Аркашка. Лея подняла над собой левую забинтованную руку, словно ученик, рвущийся к доске. «Все хорошо, дети мои, все хорошо. Просто смотрю на ветер». Аркашка смахнул невольную слезу и достал свой черный фет в рыжем кожаном футляре. «Что давно мы не щелкались вместе, а?» — обратился он ко всем сразу. «А давайте возле сливы, рядом с гамаком», — предложила Зойка. «Только еле дождемся». Ветер действительно набирал силу. На траву падали сухие августовские листья, боярышник упруго ударялся оземь и катился по склону веранды, огибая кресло Леи до самой стены. Простыня, повязанная поверх платья через плечо по-гречески, то и дело взвивалась, оголяя белые ноги. Наконец флоксы у калитки заколыхали сильнее, сквозь них показалось переднее колесо, а за ним и сама Эля в широком сарафане, сидящей верхом на велосипеде. У террас она притормозила. Расстроенная, прошла мимо Леи в комнату, позвав с собой Ульку. «Он бежал, представляешь?» — сказала Эля раздраженно. «Я только что заходила к нему. Ни самого, ни машины». «Может, вернется?» — пожала плечами Улька. «Он часто уезжает куда-то. Да и вообще, Эль, а ты уверена, что это твой грабитель? Может, просто совпадение?» «Ага, совпадение!» — ехидно усмехнулась Элька. «Я дозвонилась до Левки. Он сказал, что из Куйбышевского детдома номер 3 пришло письмо по моему с тобой запросу. В 45-м году туда поступило 20 мальчиков. И в списке фамилий Онищук Павел Афанасьевич, тот самый, объявленный во всесоюзный розыск, наш с Левкой эстет. И ваш Слей, Петюня внучок. Никаких Гинзбургов и никаких мальчиков с отчеством, Даниэльевич, у них никогда не было». Аркашка уже отчаялся сделать общую фотографию и начал щелкать всех по отдельности. Веселую Зойку в заграничных темных очках, болезного Сережку с температурой, тихую Оленьку с кошкой на руках, взлохмаченного Наума с набитым шарлоткой ртом, загадочную Лею в кресло-качалке. «Бабушка, Петюня, не ваш внук!» «Пришла достоверная информация из детдома», — шепнула ей на ухо Улька, придерживая за плечо. Но Лея не ответила. Она блуждающе улыбалась и мерно раскачивалась взад-вперед. Прозрачный топазовый взор ее был устремлен на растрепанный ветром сад. Чего стоила глупая реальность в сравнении с той свободой, что обрела она, предупредив Петюню? Чего стоили мелкие факты рядом с глубинным очищением души? В мареве дальних флоксов показался Даниэлик с ефрейторскими погонами, в овчиной шапке с красной звездой, чумазый, еще не убитый пехотинец, с пронзительно синими, как у всех Гинзбургов, глазами. За ним шла Маринка Шалава, родившая Лее внука или не родившая, неважно. Лея принимала их, благословляла на жизнь, мысленно обнимала, прижимая голубым валаном на груди. На пожелтевшем от времени цветном снимке навсегда остался этот миг. Белая простыня поверх василькового платья, босые крошечные ноги, масляная литая шея, руки, скрещенные на колени, непослушная прядь седых волос. Лея, смотрящая на флоксы. Лея, смотрящая на ветер. Лея, спасшая внука, искупившая вечную вину, прозревшая, поумневшая, простившая себя, маленькая выдумщица Лея.